последние дни. 26 марта Пугачев вошел в Каргалинскую слободу, которую, как и Сакмару, Рейндорп не догадался занять военными командами, а ограничился тем, что поставил наблюдательные посты. В Каргале освободили из погребов всех повстанцев, посаженных туда местными старшинами, а их самих казнили. Пробыл здесь Пугачев не более часа, оставив отряд в 500 человек во главе с Мясниковым, пошел к Сакмарскому городку. Так как не хватало продовольствия, Пугачев послал отряд Творогова от 800 до 1000 человек в Берду. И он, ворвавшись в слободу, взял все, что нужно, захватил в плен команду из Оренбурга и вернулся обратно. Творогов сообщил, что в Берду вступают войска из Оренбурга. На самом деле, это были передовые части войска Голицына. Их возглавлял полковник Хорвард. Сам Голицын тоже шел сюда из Татищевой, в которой оставил генерала Мансурова с частями для наблюдения, чтобы Пугачев не пробрался к Яику. Потом Мансурову приказал идти к Илецкому и Яицкому городкам. 30 марта Голицын, находясь уже в Чернореченской крепости, недалеко от Оренбурга и Самары, получил рапорт хорвата. Много отчаянной сволочи скопилось в Каргале и Сакмарском городке. К Пугачеву действительно собралось немало новых людей, 2000 башкир и других. Силы его снова увеличились до 4-5 тысяч человек. У него было много провианта и фуража. Голицын на следующий день перешел в Берду, побывал в Оренбурге и, взяв здесь подкрепление, вернулся в слободу. 1 апреля в 2 часа утра вышел из нее. При подходе к Каргале оказалось, что там собрались основные силы Пугачева. Повстанцы заняли удобные позиции среди гор, рвов, дефиле. По дороге, которая вела к слободе, выставили 7 орудий. Но решительная атака батальонов Толстого и Аршиневского выбила повстанцев с их позиций, и они начали отступление к реке Сакмаре. Посланный Голицыным отряд хорвата не сумел их остановить. Они подошли к пильной мельнице и между Каргалой и Сакмарским городком, и здесь каратели, пустив в ход орудия, окончательно их разбили. Преследуя 8 верст, гусары на плечах отступавших ворвались в Сакмару. Повстанцы рассеялись в разные стороны. Многие попали в плен, более 2,8 тысячи человек. Среди них Виташнов, Почиталин, Горшков, Подуров. Погибло до 400 человек. В руки карателей попали весь обоз, провиант, фураж. Они же имели только 8 человек раненых. Пугачев бежал сотни казаков, яицких и илецких, сотни заводских работников и 300 башкир и татар. Всего с ним было 500 человек. Не кормя во всю прыть, доскакали до Тимошовой слободы, покормили лошадей, поскакали дальше и, приехав в Ташлу, ночевали. Пугачев решил идти в Башкирию. На Иик путь был закрыт. Корпус генерала Мансурова в это время двигался из Татищевы к Яицкому городку, занимая по пути без боя крепости. 15 апреля на реке Быковке он разбил Овчинникова и Перфилева с 500 казаками и 50 калмыками. Повстанцы потеряли 100 человек убитыми, некоторые попали в плен, другие прибежали в городок. Здесь на круге казаки, чтобы спасти себя, решили связать Каргина, Толкачева и 7 других активных деятелей восстания. С тем и пришли к Симонову, прося о помиловании. К дому Устини поставили караул, многие казаки бежали в степь. Это сделали еще раньше, после поражения на Быковке и Овчинников с Перфилевым, догнавшие потом Пугачева у Магнитной крепости. 16 апреля Мансуров вошел в Яицкий городок. Начались аресты. Военные команды очищали окрестности, прежде всего дороги от мятежников. 1 мая отряд подполковника Кандаурова занял Гурьев. Тем самым Яик почти на всем его протяжении каратели освободили от восставших. На главных командиров вскоре посыпались награды. Правда, 9 апреля